Глава девятая. Комбайн задрал подборщик, круто развернулся, сдал назад и оказался один на один с длинным извилистым волком, последним волком на большом поле, раскинувшимся от трассы до старых развесистых берез на берегу реки. Еще недавно оно пугало размерами, работой, а сейчас... Пустое, поникшее, было милее милого. Убранное поле, которое завтра начнут пластать плуги. Валька был горд. Именно ему на этом поле выпал последний волок. Знал, что из темноты на него смотрят Иван, Огурец, Федор. Но не испытывал волнения, не боялся, что в чем-то оплошает. Последние дни его постоянная боязнь прошла и не заметил, когда и где растерял ее. Просто было дело, и он приноровился его выполнять. А ведь совсем недавно он думал, что настоящее дело обошло его стороной. Теперь об этом смешно было вспоминать. Не обошло, а нашло его. Вот он, Валька Нифонтов, неполных 19 лет, заканчивает убирать огромное хлебное поле. Зерно, которое он выгрузил из бункера своего комбайна, теперь уже на элеваторе. А дальше у него начнется длинная дорога, может, по всей стране. И будут есть хлеб, выращенный в Белой речке, самые разные люди. Они никогда не узнают о Вальке Нифонтове. Но он-то знает, что они все едят хлеб, который он убирал. Вальке хотелось запеть, но он сдержал себя. Опустил подборщик, двинул комбайн вперед. Густые короткие тени испуганно шарахнулись и исчезли. Через несколько минут волка на земле уже не было. Поле убрано. Валька осторожно направил комбайн к другому краю, где мутно виднелись очертания еще трех комбайнов и людей возле них. После многочасовой тряски и грохота, после пыли, которая над тобой и перед тобой каждую минуту, твердая, недрожащая земля, прохладный и свежий воздух казались нереальными. Валька спустился с мостика, глубоко вздохнул и неуверенно пошел по земле. Она под ним качалась. «Ты что, Валька, так бредешь? Укачала?» Федор гулко хохотнул. «Да, есть немного», — Валька улыбнулся. «Но, мужики, от лица службы объявляю благодарность». Голос у Ивана чуть дрогнул и выдал волнение. Он и в самом деле волновался сейчас. Знал, за последние дни они вместе перешли какую-то очень важную черту. Наконец-то перешагнули ее, и там, за этой чертой, они уже не каждый по себе, а стали одним целым. И хотя внешне это абсолютно ни в чем не выражалось, тем не менее, такое объединение произошло, случилось. А дальше будет легче. Главное, они одержали победу. Прежде всего, над собой. Доказали, что могут быть хозяевами на своей земле. Могут обходиться без помощников. Оставшийся хлеб, еще одно большое поле, они уберут сами. Теперь у них хватит сил и умения. Со спокойной душой уезжал Иван на этот раз домой и без слов, ни у кого ни о чем не спрашивая, знал, что также со спокойной душой уезжают сегодня и мужики.